Глава третья. Берлин. Домработница встретила Олега, словно родного сына, накормила оладушками со сковороды, предоставив на выбор сметану и мед. День прошел в ленивом безделье, а вечерний звонок потребовал предстать перед начальством завтра в полдень. Пришлось спешно садиться за стол и писать подробный отчет по выполненному заданию. Дело привычное. Подробно описываешь свои действия с момента приземления до возвращения. Никаких выводов, предположений или пояснений. Все неясное потребует написать в дополнительном вопроснике. Мария Васильевна подогнала машину к подъезду, затем придирчиво осмотрела форму, смахнула с кителя крошечную ниточку и перекрестила. «Езжай, сынок. Неурочные вызовы редко приносят радость». В кабинете куратора хозяйничал незнакомый человек. Глянув на вошедшего без стука Олега, он недовольно нахмурился и сказал: «Петр Николаевич в кабинете старшего куратора. Не забудьте поздравить с повышением». С поздравлением ничего не получилось из-за присутствия двух незнакомцев. Настрой сбил генерал погранвойск. Хотя по статусу он и не являлся старшим по званию, поскольку был из НКВД. Но проигнорировать его нельзя. Может обидеться. А большие звезды на погонах предупреждают о скрытых возможностях. Второй гость в гражданской одежде, но такой идеально пошитый костюм кто попало не носит. Олег встал по стойке смирно и, не назвав фамилию, нейтрально доложил: «Прибыл по вашему приказанию». «С возвращением, студент. Отчет на стол и выбирай себе место», — с усмешкой ответил куратор. Олег пристроился у столика с пишущей машинкой и уперся взглядом в столешницу. Куратор принялся читать его отчет, а неизвестные гости продолжили обсуждение нового кинофильма «Два бойца». Причем оба на все лады расхваливали игру Марка Бернеса и его новую песню. Но вот Петр Николаевич слегка кашлянул и показал генералу одну из последних страничек отчета. Затем полистал обратно и что-то показал штатскому. Гости немного пошептались и перешли к обсуждению Николая Черкасова. Следующим пришел немец с погонами капитана медицинской службы и скромно устроился на стуле у вешалки. Заноза тоже оказалась капитаном, но танковых войск с ошеломляющим иконостасом на груди. Олег буквально уставился на два ордена Республиканской Испании и сияющий золотом орден Ленина. Девушка попыталась забраться с ногами на диван, но Петр Николаевич неожиданно скомандовал: «Построиться! Равняйсь! Смирно!» и отошел к столу. Вперед выступил генерал и торжественно произнес: «Решением политуправления погранвойск за спасение знамени отдельного погранотряда вы награждаетесь орденами Отечественной войны первой степени». Прикрепив награды и пожав разведчикам руки, генерал отошел к окну и тихо сказал: «Огромное спасибо от меня лично. Вы спасли моего друга, осужденного за утерю знамени. Теперь понятно, кто виноват. И эта гнида пригрелась здесь, в Москве. Утеря боевого знамени – одно из самых тяжелых воинских преступлений. Значит, Олег, машинально спрятавший брошенное знамя и сдавший его вместе с грузом группе встречающих, закрутил, сам того не подозревая, очень серьезный маховик каких-то внутренних интриг». Петр Николаевич выдержал театральную паузу и приказал: «Свободно». Немец тут же исчез за дверью, а заноза встала у зеркала и намеренно загородила Олегу проход. Возникшую заминку ликвидировал Петр Николаевич. «Садись, студент. К столу садись. Разговор с тобой еще не окончен». В тот же миг девушка вылетела из кабинета разъяренной ведьмой, а генерал многозначительно хмыкнул и подмигнул. «Запала на тебя девица, запала. Эх, где моя молодость, я бы такую красавицу от себя ни на шаг не отпустил бы». Гости еще немного поговорили о женщинах, затем штатский встал и торжественно произнес: «Поздравляю. Решением Наркомата иностранных дел ты награждаешься почетной грамотой». Олег посмотрел на подпись Молотова и заторможенно спросил: «За что?» «За сигары, товарищ майор, за сигары. Очень кстати пришелся твой трофей». «В Наркомате иностранных дел нет представительских сигар? Ерунда. Достаточно позвонить, и доставят самолетом из Гаваны. Из советского правительства никто с сигарами в зубах не замечен, а дипкорпус в Москве снабжает себя сам. По-видимому, изумление на лице Олега было столь очевидным, что гражданский счел необходимым пояснить. «Твои ящики доставили нам, а кто-то из сотрудников пустил слух, якобы разведчики сперли сигары со стола самого Геринга». В кабинете грянул смех, а генерал, утирая слезы, спросил: «И поверили?» «Еще как! Начхоз начал жаловаться, мол, всех отделов просят. Вдобавок начали приходить гонцы из посольств и просить тех самых сигар. Мы уже больше сотни раздали». Все снова рассмеялись, а Петр Николаевич ехидно заметил: «Как будто на столе у Геринга могло быть два десятка коробок с сигарами». Тем не менее, слух дошел до самого, и последовал приказ принести коробку особых. «Вячеслав Михайлович относил лично?» «Да, сам доставил и честно рассказал о полученных из ГРУ двух ящиках. Тебя, — гражданский пнул пальцем Олега в грудь, — велено наградить, а сигары беречь до особого случая». «Знатная небылица!» — утирая платком слезы, воскликнул генерал. «И поверили, вот что важно. Надо поддержать, она поднимет моральный дух в тылу и на фронте». После ухода гостей Петр Николаевич положил на стол тоненькую папку и развязал тесемочки. Действие предвещало разговор о новом задании, что заставило Олега внутренне подтянуться. «Среди документов, которые ты доставил на прошлом задании, обнаружили информацию исключительной важности. Я всего лишь обеспечивал безопасность связняка». Куратор закурил и пересел на диван. «Не принципиально. Работа выполнена идеально, но требует продолжения. Необходимо ликвидировать носителя опасной для нас технической идеи». Идея боковых двигателей первой ступени исходила как раз от Олега, а пристрелить придется непричастного сотрудника КБ. Впрочем, никакого пацифизма не могло быть. Достаточно вспомнить пепелище на оккупированной территории и карательные акции с миллионными жертвами. «Снова в Штральзунд?» – поинтересовался Олег. «Нет, в Берлин. Объект получил приглашение на торжественное мероприятие в честь партийных мучеников и героев войны. Он какой-то давний приятель самого Бормана. И, кстати, сам занимает достаточно высокий партийный пост. Нечто вроде секретаря партьячейки всего конструкторского бюро Вернера фон Брауна. Я готов. Но нужно поискать нового напарника. В боевой операции от белого мало прока. В напарнике предлагаю Занозу. Она уроженка Берлина, отлично знает город со всеми его подворотнями». «Ты отчет прочитал? И сам только что видел ее фортеля», — воскликнул Олег. «Кто совсем недавно кричал: не хочу жениться, а? Вот пока не женись с Занозой, а там видно будет». «Что будет видно? Ее трусики во время выполнения задания?» «Ты это зря. Она проверенный коммунист и надежный товарищ. За спиной десятки сложнейших операций и ни единой потери. Повторяю, ни в Германии, ни в Испании, ни сейчас во время войны она не потеряла ни одного из своих боевых товарищей». «Сколько у нас дней на подготовку?» «Даю сутки отдыха. Завтра после полудня начнем прорабатывать детали выполнения операции». «Где ее искать?» «У мотоцикла», — усмехнувшись, Петр Николаевич кивнул на окно. Заноза действительно стоял у мотоцикла, поглядывая на входную дверь. «Забавно. Рядом припаркована служебная машина с Марией Васильевной за рулем». Попрощавшись с куратором, Олег вышел на улицу и приветливо махнул рукой Занозе. «Прокатишь?» На лице девушки мелькнуло выражение недоверия, сменившееся радостной улыбкой. «Куда товарищ майор желает?» «Сгоняем в парк Горького. По слухам, там лучшее в Москве кольцо для мотокросса». «В таком случае с тебя ресторан», — лукаво потребовала Заноза. «Разве ты не умеешь готовить или дома нет продуктов?» «С едой проблем нет. Домработница у меня строгая», — потупившись, сказала девушка. «У меня вместо домработницы настоящий конвоир. Только не оглядывайся, она у тебя за спиной в машине». Оба расхохотались, и Заноза предложила: «Сначала обедаем в поплавке «Дельфин», затем погоняем по трассе мотокросса». Примечание. «Дельфин» — плавучий ресторан у набережной Москвы-реки. Конец примечания. Бело-черный английский «Нортон» вмиг вынес на Крымскую набережную и резко затормозил перед трапом. Несмотря на дневное время, ресторан оказался почти полным, причем военных и гражданских было почти поровну. С офицерами понятно, фронтовики ловили радостные мгновения жизни и не считали денег, а гражданская молодежь с полным кошельком вызывало недоумение. Стоящий у гардероба метрдотель слегка наклонился и шепнул: «В зале офицерский патруль». «Столик с видом на реку, чтоб не сквозило и не мешали», — небрежно бросила Заноза. В зале действительно находился патруль. Два лейтенанта строгого вида во главе с майором придирчиво проверяли офицеров. Несколько человек с просроченными командировочными документами уже стояли у эстрады и почем зря костили тыловых лизоблюдов. Заноза продефилировала мимо патруля, причем умудрилась наступить майору на ногу. Олег напрягся, а старший патруля почтительно отдал девушке честь. Что надо натворить в Москве, чтобы офицер комендатуры знал и первым приветствовал эту девицу? Дефиле красивой девушки оценил весь зал. Надо отметить, что умелое использование губной помады с подводом бровей и высокой прической сделало Занозу старше и ослепительно красивой. Ее не портила даже форма, а ряд высоких орденов не вызывал насмешек или недоумения. Умела себя показать. Умела. Фронтовики-танкисты дружно встали и под троекратное «ура» хватанули по фужеру коньяка. За столом Заноза еще раз удивила. Заказав для себя раковые шейки под черносливом, мясной сексер, солянку по-московски и пожарские котлеты, все это съела, причем быстро. Олег взял в три раза меньше, закончил обедать намного позже и сидел с чувством переполненного желудка. Странно, от столь обильной еды человек должен быть толстым, а тут стройная, даже хрупкая девушка. После сытного обеда запланированные гонки на мотоцикле трансформировались в прогулку с остановкой у кафе мороженого. Затем съездили на Большой Голицынский пруд и часок покатались на лодке. Захотелось искупнуться, благо женская и мужская купальни открыты. Увы, вешалки оказались общедоступными, а это реальный риск остаться без наград, не говоря о деньгах. Загоревшись идеей поплавать и позагорать, укатили в самый дорогой магазин одежды, что на улице Горького. Олег сразу купил себе шерстяные плавки с китайским полотенцем, а Заноза пропала в примерочной кабинке. Началась полуторачасовая пытка с топтанием на одном месте и бесконечным подтверждением «тебе это идет». К купальнику добавился ворох нижнего белья, туфелек, шляпок, поясков и прочего, и прочего. Домработницей у Занозы оказалась пухленькая улыбчивая женщина средних лет. Ласково приветив Олега, тотчас убежала на кухню и споро накрыла стол, поставив в центре бутылку черного муската Массандра классического ликерного разлива. Мажорный вечер под пластинки Вертинского закончился общим сбором у радио. Сначала выслушали сводку Совинформбюро, затем поймали Берлин и по-семейному, как будто делали это каждый вечер, пошли в спальню. «Кофе в постель, товарищ майор!» Как быстро наступило утро. Олег не хотел просыпаться, но, увидев задорные искорки в глазах Занозы, без задержки выбрал другой вариант. «Оставь на столике, там удобнее тебя обнимать». «Пообнимай немного», — разрешила девушка. «Уже 10. Зубы почистишь моей щеткой и беги бриться». Время подпирало, поэтому бриться пришлось в ближайшей парикмахерской и мчаться на мотоцикле в управление. Завидев вошедшую парочку, Петр Николаевич невозмутимо расстелил на столе карту Берлина и протянул пачку фотографий. «Это снимки вашего объекта. Мероприятие пройдет в городском дворце, а жить он будет в этой гостинице». Палец уткнулся в карту. «Софиштрассе», — прочитала Заноза и добавила. «Далековато от центра». «На этом строится наш план. Вы приглашаете объект в машину под видом автотранспортных услуг для делегатов». «С конечной остановкой на южной свалке», — усмехнулась девушка. «Просто и логично. Объект доступен у гостиницы или городского дворца. В случае непредвиденных обстоятельств его можно подвести до вокзала». Попутно с обсуждением плана Олег с Занозой отрабатывали огневое взаимодействие в тире и на полигоне. 3 дня на подготовку — слишком малый срок, но разведчики как минимум успеют приспособиться друг к другу. В последний день Петр Николаевич разложил на столе дополнительные фотографии с документами и сообщил: «Для заброски выбран морской вариант». Как ни смешно, но морем добраться до Берлина намного проще. Гидросамолет заскользил по малому кронштадтскому рейду, оторвался от воды и взял курс на запад. Белая ночь и рефракция из-за нескольких температурных слоев воздуха превратили горизонт в сюрреалистическую картину. Некоторые острова как бы парили в небе, иные казались высоченными замками или гигантскими многобашенными кораблями. Через 2 часа полета поплавки подняли фонтаны брызг, и самолет подрулил к знакомому островку, где их ждала яхта средних размеров. Едва разведчики перебрались на палубу, капитан приказал поставить стаксель и развернулся на юг. Судя по разговору девушки с моряками, для них это далеко не первая встреча. Олег с занозой спустились в роскошный салон и занялись разборкой багажа. До схода на берег остались сутки, вещам необходимо отвисеться, а кое-что придется погладить. Управившись с одеждой, Олег завалился на широкую койку и жестом пригласил напарницу присоединиться, но заноза почему-то отказалась. Так она и просидела почти все время короткого плавания на верхней балясине трапа с папироской в зубах. Наконец, показались белоснежные пляжи Фрицова, и яхта повернула в залив. С береговой вышки безразлично окликнули. «Название, номер паруса, экипаж. Откуда и куда?» «Агнет, F-14, шестеро. Из Кёнигсберга, Фрицов», — ответил капитан. На самом деле в столице Пруссии яхт-клуба нет, и проход по морскому каналу для парусных судов запрещен. Яхтенный причал в Фишхаузене напротив епископского замка, но яхтсмены традиционно игнорируют сей факт. Яхта встала кормой к причалу, закрепив нос за специальный буйок. После швартовки капитан с занозой отправились в яхт-клуб, надо оформить приход и вызвать такси. Оставшись в одиночестве, Олег бросился на поиски канцелярских принадлежностей. Карандаши нашлись сразу, они лежали в специальном ящичке бюро, а бумаги нигде нет, ни для писем, ни для деловых записей. В состоянии близком к отчаянию он заглянул в мусорную корзину и увидел стопку патриотических картинок в формате почтовых открыток. На первой изображен солдат с нацистским флагом в руках. На обратной стороне Олег нарисовал ракету на берегу и удаленный кораблик. Выше добавил излучающий радиолокационный сигнал самолет с отраженным на ракету лучом. Немного подумав, дорисовал траекторию полета ракеты, добавив несколько точек и написав со стрелочкой «Радиоуправление через прибор управления стрельбой». Дело сделано. Специалист сразу поймет суть. Похожая система управления создана еще до войны и применяется для автоматического наведения прожектора. Олег положил рисунок в карман и спохватился. Для Рейха борьба с кораблями не актуальна. Сейчас на первом месте ПВО. Бомбардировщики союзников разносят города в мелкую щебенку. Достав из мусорной корзины еще одну картинку, с обратной стороны повторил рисунок в варианте зенитной ракеты и бомбардировщика в качестве цели. Теперь все. Осталось подсунуть эти каляки-маляки занозе, как изъятые из карманов объекта. «Выходите! Такси до Штеттина уже на причале», — слегка приоткрыв дверь, сообщил матрос. «Лежебока! Вынеси наверх вещи ребенка», — ехидно добавила заноза. Впрочем, вещи вынесли матросы и заботливо сложили в багажник такси. Лакированный корпус яхты из красного дерева, бронза и хром сияют на солнце. Увешанный орденами майор Люфтваффе с багажом в руках идеально вписывается в образ богатого и благородного потомка рыцарей Тевтонского ордена. Рядом гордо вышагивала заноза в коричневой рубашке, шортах и белых гольфах. Она изображала юношу-активиста из Гитлерюгенд, которых в обязательном порядке прикрепляли к героям войны на время краткосрочных отпусков. За рулем такси сидела молодая симпатичная женщина. Ничего удивительного в этом нет. Мужчина на фронте. В 43-м году объявили призыв на оккупированных территориях, в том числе на Западной Украине. Командование вермахта получило новую головную боль в виде неговорящих по-немецки полков. Армия Власова стояла особняком и официально называлась русской, хотя более половины солдат призваны на Украине. «Первый раз вижу кавалера рыцарского креста с дубовыми листьями», — восхищенно воскликнула женщина и начала строить глазки. «Не опоздай на вокзал. Нас вызвали в Берлин по очень важному делу», — осадила заноза. До Штеттина всего 70 километров и 3 часа в запасе. Но Олег благоразумно промолчал. Мужчинам нельзя ввязываться в женскую свару, тем более, когда одна из них одета под мальчика. Демонстративно повернувшись к окну, он принялся разглядывать придорожный пейзаж. Померания или Западная Пруссия, можно назвать как угодно, в свое время тоже входила в состав России. Когда вспоминают Северную войну, обычно говорят о двух штурмах Нарвы и битве под Полтавой, забывая о самом главном. Маленькая Швеция на самом деле была империей и граничила с Голландией, а огромная Россия простиралась от Рязани до Твери. Новгород с Псковом напрочь отказались от участия в войне и до осады Риги не посылали солдат. После Полтавы царь не только побил поляков и забрал Прибалтику. Меншиков высадился в Швеции, а основное войско взялось за Мекленбург с Померанией, Ганновером и прочими шведскими княжествами. Царь хотел завоевать Прибалтику? Нафиг она ему нужна, когда не далее 300 верст на юго-восток от Москвы пустует плодородное Черноземье. Через 10 лет владения фактически всем побережьем Балтийского моря Петр благоразумно распродал ненужные России завоевания. Вот с Прибалтикой не повезло. На болото с гнилым лесом покупателей не нашлось. По сводкам Совинформбюро, авиация союзников регулярно бомбит Штеттин. На разрушений нигде не видно. От въезда в город до железнодорожного вокзала никаких руин или сгоревших домов. Расплачиваясь с водительницей таксомотора, вместе со сдачей Олег получил записку с адресом и заговорщицки подмигнул. Жалко молодую и симпатичную женщину. Мужчин практически нет, в городах и селах остались старики да подростки. У кассы заноза снова зашипела. «Зачем нам люкс? Здесь ехать чуть более 2 часов». «Летчик Люфтваф из кучи орденов сидит в общем вагоне. Они живут одним днем и денег не считают». Девушка по-мальчишески сплюнула на пол, но спорить не стала. Фанерный вагон с индивидуальной дверью с перрона в купе Олега разочаровал. Потертый плюш на диванах лежать не мешает, зато скрип деревянной конструкции мог довести до истерики. Двухчасовая пытка закончилась в Бернау, ближайшем пригороде Берлина. На перроне разведчика встретила родная мать занозы, старая коммунистка, подпольщица. Искренняя радость со слезами радости и бессвязными причитаниями вызывала у многих пассажиров завистливые взгляды. Отпускники с фронта стали большой редкостью. «Идемте к дядюшке Бернхарду. Он здесь рядом, у автобусной остановки», — немного успокоившись, предложила мать девушке. Идти пришлось действительно недалеко. Только дядюшка стоял не на остановке, а за пивной стойкой небольшого бирштруба. Он оказался владельцем заведения. Заноза снова оказалась в объятиях, затем разведчиков провели в подсобку пивнушки, где начались расспросы о жизни в СССР. Наговорившись вдосталь, подпольщики дали Олегу ключи от машины и дачного домика в пригородном районе Берлина. На этом с дядей распрощались. От пригородного городка Бернау до озера Тегель проще ехать напрямую. Но Олег повернул в Берлин, мотивируя свое решение необходимостью докупить одежду. Пополнение гардероба входило в план операции, но лишь на второй день. И заноза оценила поступок Олега. Ей тоже хотелось продлить общение с матерью, а совместный шопинг принесет женщинам дополнительные положительные эмоции. Маленькая легковушка «Opel Olympia» долго моталась по торговым улицам города. Мать с дочерью неторопливо рассматривали одежду, понравившиеся вещи примеряли, не забывая, что заноза одета мальчиком. Олег не вмешивался в общение женщин, купив для себя все необходимое, оставался в машине. Ближе к вечеру все трое перекусили в уличном кафе, затем подвезли мать занозы до станции метро и поехали на дачу, где разведчица наконец преобразилась в девушку. Утром дачники отправились на пляж, арендовали 2-местный шезлонг и принялись самозабвенно целоваться. План подобного действия не предусматривал, им всего лишь рекомендовали изображать любовников. Подобное поведение объяснит кратковременный дачный отдых и удержит соседей от знакомства. Право, разумные люди воздержатся, не захотят мешать влюбленной парочке. Перед полуднем немного поплавали и отправились изучать город. Некоторые улицы и площади заняты зенитными батареями, поэтому до начала операции необходимо выбрать удобные маршруты. «Обрати внимание, в дорожной полиции одни женщины». Заноза указала на очередного регулировщика в обтянутой юбке. «Милые дамочки намного упрощают нашу жизнь», — усмехнулся Олег. «Ты прав. Ни опыта, ни навыков. Они могут создать проблемы только самим себе. Разобравшись с улицами и организацией движения, разведчики несколько раз проехали по выбранным маршрутам и припарковались у вокзала. Почти сразу начался ливень с грозой, и Заноза с довольным видом заметила: «У нас хороший шанс уже сегодня выполнить задание». Увы, в поезде из Штральзунда ехал целый вагон приглашенных на торжественное мероприятие. Причем всю группу ждал автобус. Пришлось ехать в гостиницу и пытаться под благовидным предлогом вытащить объект оттуда. Увы, господа изобретатели собрались в одном номере, где устроили корпоративную пьянку. На другой день, к 7 утра, разведчики уже были у гостиницы. Через полчаса постояльцы потянулись на завтрак, и Заноза в обличье юноши гитлер-югендовца и значком труппфюрера на рукаве отправилась на поиски объекта. Через полчаса вернулась злая и расстроенная. Не нашла. Номер открыт, чемодан валяется на кровати неразобранным, никто из соседей его не видел. Делать нечего. Придется караулить у входа. Объект появился во второй половине дня, пьяненький и довольный, в обнимку с другом или собутыльником. Заноза мигом подбежала и принялась приглашать. «Меня послали от городской организации молодежи. Мы должны обеспечить вас транспортом на время проведения мероприятия». «А я никому и ничего не должен. Брысь!» «Для великого ученого выделен лучший автомобиль. Отвезем в любую часть города и подождем сколько угодно». «Сказано, брысь!» Великий ученый оттолкнул Занозу, и собутыльники пошагали по улицу. «В машину и переодевайся. Перехватим в удобном месте», — тихо позвал Олег. Следить за пешеходом из машины совсем непросто. Нельзя привлекать внимание объекта и окружающих людей. Пришлось разыграть комедию, в которой молодой парень за рулем машины пытается познакомиться с девушкой. Тоже, надо заметить, утомительное занятие. Но вот объект с товарищем неожиданно свернули в подворотню, и Заноза указала на автостоянку. Олег лихо припарковался и подбежал к напарнице. «Куда они пошли?» «Там Хакский двор. В 38-м мы здесь бились со штурмовиками». Примечание. Так на немецком уголовном арго называли притон, нечто вроде нашей малины. Конец примечания. «Для меня что Хакский двор, что Ханский двор, ни того, ни другого не видел. Здесь публичные дома, наркотики, рулетка, фальшивые документы и все прочее, что может утолить низменные страсти человека». «Выход только один?» «Очень много», — усмехнулась Заноза. «За воротами коротенькая улочка, но все важные дома оборудованы подземными ходами». «Оружие при тебе?» «Сейчас мы их уделаем». Заноза взяла Олега под руку и тесно прижалась, словно влюбленная барышня. За высоченными толстыми воротами действительно оказалась узенькая и почти пустынная улочка. Редкие прохожие, почти все мужчины, заинтересованно разглядывали сидящих у окон полуголых девиц или разговаривали со стоящими у входа вышибалами. Объект стоял в нескольких метрах от ворот и обсуждал с приятелем размалеванную афишу порнофильма. «Взрослые мужики, а слюнь распустили, словно школьники или старые деды», — ехидно заметила Заноза. Разведчики прошли чуть дальше и остановились возле уличных игровых автоматов. Пока Олег развлекался, забрасывая в слот монетки по 10 пфенигов, девушка подправила макияж и преобразилась в старшеклассницу. Оба изображали увлеченность игрой, при этом отслеживали перемещение объекта. «Закругляйся», — прошептала Заноза. Они зашли в публичный дом с русской тройкой на вывеске. Обнявшись, разведчики не спеша пошли по противоположной стороне, немного постояли у вывески и пошли к входу. «Если господин со своей дамой, то оплата удваивается», — предупредил вышибала. По периметру полуподвала стояли обитые алым бархатом диваны с почти обнаженными девицами. Явление господина с малолеткой вызвало презрительный смешок с похабными советами. «На доске нет ключа от четвертой комнаты», — шепнула Заноза и ответила проституткам изощренным хакским матом. Бандерша за стойкой никак не отреагировала на перепалку девочек, лишь содрала с клиентов тройной тариф. Выдав ключ от пятой комнаты, отметила мелом на сукне время и пожелала приятного отдыха. Комната оказалась без окна, точнее, с муляжом окна под плотно закрытыми шторами. Пока Олег оглядывался, Заноза быстро разделась и позвала. «Чего стоишь? Мы должны оставить на кровати следы. Уходить слишком быстро нельзя». «Устроят погоню?» «Не шути. В охране профи своего дела. При малейшем подозрении нас прибьют и закопают на здешней помойке». Они заплатили за час, поэтому через полчаса осторожно подошли к заветной двери под номером 4. Дверь закрывалась на чисто символический замок. Это разведчики успели проверить на примере своего номера. Поэтому ворваться в приют отдохновения не составило особого труда. Олег ожидал увидеть сцену группового секса, а чем еще заниматься двум здоровым мужикам в борделе. Но действительность превзошла его ожидания. Повизгивающего от удовольствия секретаря партячейки долбил в жирную задницу его товарищ. Тот-то они всю дорогу обнимались, педики несчастные. Несчастные в том смысле, что через 2 секунды стали трупами. Пока напарница делала контрольные выстрелы, Олег подсунул заветные листочки в чей-то пиджак. Атака должна выглядеть как ограбление, поэтому Заноза тщательно проверила карманы и вытащила все, включая послание от потомка. А потом принялась снимать часы с обручальными кольцами. И тут случился провал. В номер без стука вошла официантка с подносом. Разведчики выстрелили синхронно, и толстая размалеванная девица в легкомысленной короткой юбочке, ажурных чулках и кружевной шапочке сползла по стенке, размазывая по дешевым бумажным обоям собственные мозги. Обе пули угодили ей в лоб. Звякнули на поцарапанном паркете бутылки с паленым коньяком. «Уходим. За официанткой могут прийти, и тогда нам хана», — тихо сказал Олег. «Бордель и бардак — два разных понятия. Нам все равно не дадут дойти до главного выхода из хакского двора», — ответила девушка. «Поэтому пойдем другим путем». Обнявшись, они спокойно вышли на улицу, но повернули не к воротам, они торопливо вошли в казино «Золотая лань». «Может, переждем здесь?» — неуверенно спросил Олег. «Не тяни время, здесь точно есть подземный ход», — шепнула Заноза и уверенно направилась к скрытой за зеленой шторой двери. Сидевшие на стульях охранники резво бросились на перерез, а Олег вроде бы рассердился и крикнул. «Ты куда? Мы пришли играть, а не разгуливать по дому!» Реплика несколько затормозила движение мордоворотов, и девушка успела юркнуть за дверь за мгновение до парней. Через мгновение дважды пшикнул глушитель, затем послышался непонятный звук, напоминающий возню. Для посетителей персонала казино маленький инцидент остался незамеченным, зато вышибалы у входа среагировали без задержки. Посторонний проник за заветную дверь. Оба синхронно ринулись помогать товарищам, но перед шторой развернулись, чтобы остановить бегущего следом Олега. «Туда нельзя! Мы сами приведем вашу спутницу!» Разведчик сильно толкнул старшего, что выглядело со стороны как нечаянное столкновение на бегу. Тот навалился на младшего, и оба буквально рухнули в короткий коридорчик, споткнувшись о лежащие за шторой трупы. Послышалось еще 2 пшика, и Олег тихо произнес. «С этой стороны тихо. Люди увлечены игрой. Другой охраны не видно. Помоги. Надо открыть дверь и подпереть ее этими засранцами. Таксомоторы бабы водят, на улицах девки-регулировщицы, все нормальные мужики на фронте, а тут такие лоси откормленные штаны в охране протирают. По делам ублюдкам». Лестница в подвал заканчивалась еще одной дверью. Заноза продолжала разыгрывать девочку и, войдя в главный офис, восторженно воскликнула. «Ой, как здесь красиво! Дяденьки, а кто из вас самый главный?» Секундное замешательство стоило жизни последнему громиле и 2 солидным господам в твидовых костюмах. Хозяин кабинета попытался трепыхнуться, но Олег сделанным равнодушием предупредил. «Руки за голову и не шевелиться. Это ограбление. Мы воспользуемся вашим кожаным саквояжем». Рядом с открытым сейфом на особом столике стоял мельхиоровый поднос с горкой золотых часов, запонок, заколок и прочих ювелирных украшений. Пока Олег собирал добычу, Заноза заглянула за шикарный персидский ковер и выстрелила владельцу казино в затылок. «Не забудь про ключи и вычисти карман этих господ». «Сама знаю, не маленькая», — огрызнулась девушка. «Если четко сработаем под налетчиков, пахан хакского двора никогда не обратится в полицию». Подземный ход соответствовал всем правилам ретирады, включая отсутствие прямых участков, что исключало погоню со стрельбой. Попетляв, разведчики оказались в подвале дома, за железной дверью которого шумела Ораниенбургерштрассе. Заноза с акваяжем в обнимку села на лавочку автобусной остановки, а Олег пошел за машиной. Обратная амбаркация прошла идеально. Снова летчик-ветеран с кучей наград и мальчик из Гитлерюгенда. Поезд, яхта, островок, гидросамолет и, наконец, перелет на Дугласе от Ленинграда до Москвы. И только на аэродроме Олег с облегчением выдохнул. Задание выполнено.